Усмехнулся Колом, бросив неодобрительный взгляд в сторону двери и сосредоточил внимание на мне. «Я попросил о встрече с вами, потому что хотел извиниться», — без всяких предисловий заявил он. «Извиниться?» — переспросила я, стараясь вложить как можно больше сарказма в одно единственное слово. «Зато полагаю, что пытались сжечь меня на костре за колдовство?» Он улыбнулся, немало не смутившись. «Думаю, что все это не совсем так», — начал он. «Не совсем так? Меня арестовали и бросили в яму для воров без еды и воды, выставили полуголой и предали порке перед всеми жителями Крэнсмуира». Я перевела дух и продолжала уже более спокойным тоном. «Да, то, что вы сейчас говорите, в самом деле не вполне отвечает действительности». Улыбка исчезла с его лица. «Прошу прощения за неудачное высказывание. У меня не было ни малейшего желания обидеть вас». Я посмотрела ему прямо в глаза, но не заметила в них ни тени насмешки. «Конечно», — снова глубоко вздохнув, произнесла я. «Более того, я полагаю, что вы собираетесь сообщить мне, что у вас также не было намерения арестовывать меня за колдовство». В его глазах появилась настороженность. «Вы знали об этом?» «Так сказала мне Джейлис, когда мы сидели вместе с ней в яме. Она сказала, что вы хотели разделаться с ней. Я попала туда случайно». «Да, это так». Его лицо вдруг обрело усталый вид. «Если бы вы находились в замке, я бы мог защитить вас. Какого черта вас понесло в деревню?» «Мне сообщили, что Джейлис Дункан больна и просит меня прийти», — коротко ответила я. «А, — мягко произнес он, — вам сказали? Ну кто, смею вас спросить?» «Лагера». Даже сейчас я не могла сдержать ярости при упоминании имени этой девушки. Она не только страшно ревновала меня к Джейми, но и всячески пыталась меня погубить. Неизбывная злоба таилась в душе этой 16-летней девушки. И даже сейчас, наряду с гневом, я почувствовала удовлетворение. «Он мой», — подумала я, — «мой, и ты никогда не заберешь его у меня». «Никогда!» «Так», — медленно произнес Колом, задумчиво глядя на мое вспыхнувшее лицо. «Скажите», — продолжал он, вздернув одну бровь, «если извинения вам недостаточно, может, вы прибегнете к мести?» «К мести? Должно быть, у меня был испуганный вид, потому что он опять слегка улыбнулся, но уже без юмора». «Да, девушка вышла замуж 6 месяцев назад за одного из моих людей, Хью Маккензи из Малдора. Сейчас он поступит с ней так, как я прикажу ему, или как вы захотите ее наказать. Так как же я должен поступить?» Я растерянно моргала глазами от такого предложения. Он же не торопил меня с ответом, с видимым спокойствием, попивая бренди. Он не смотрел на меня, но я встала и подошла к окну, желая на минуту остаться одна. Стены здесь были в 5 футов толщиной. Здесь, в глубокой оконной нише, я могла почувствовать себя в полном уединении. Яркое солнце золотило светлые волоски у меня на руках. Я вновь вспомнила о яме, о сыром, спертом воздухе, и о единственном луче солнца, который проникал туда сквозь щель наверху. Я провела там первый день в холоде и грязи, без всякой надежды. Второй день я дрожала от страха, так как узнала о вероломстве Джейлис Дункан и о том, что намеревался предпринять против нее Колом. А на третий день мне устроили судилище, и я стояла, снедаемая страхом и стыдом под низким осенним небом, сознавая, что ловушка, в которой я оказалась, сейчас захлопнется, и виной всему была Лагера. Лагера. Голубоглазое существо с круглым хорошеньким личиком, она в сущности ничем не выделялась среди других девушек Леуха. Я думала о ней, сидя в яме с Джелис Дункан. Там у меня было время о многом подумать, но как бы я ни была напугана и зла, я и сейчас зла. Я не могла ни тогда, ни сейчас заставить себя смотреть на нее, как на исчадие ада. Помилуйте, но ведь ей всего 16 лет. Достаточно взрослая, чтобы выйти замуж, произнес сардонический голос у меня за спиной, и я поняла, что говорила вслух. Да, она хотела выйти за Джейми, продолжала я, обернувшись. Колом сидел на диване, безжизненные ноги были покрыты пледом. Ангус Мор стоял рядом. Его глаза с набухшими веками были устремлены на хозяина. Может быть, она думала, что любит его? Во дворе, клацая оружием, упражнялись солдаты Карла. Солнце отражалось в металле кинжалов и мушкетов, медной поверхности небольших щитов и золотило рыжие волосы Джейми, который потный и возбужденный возвращался после тренировок, заливисто смеясь над какой-то очередной убойной шуткой Мурты. Возможно, я была несправедлива к этой девушке, считая ее чувства к Джейми несерьезными по сравнению с моими. Я никогда не узнаю, поступила ли она так под влиянием глубокой страсти или в минутном порыве. В любом случае, она потерпела поражение, и Джейми был моим. И таким он останется навсегда. Не заметив, что я смотрю на него, он сунул руку под килт и почесал в паху. Я улыбнулась и вернулась на свое место рядом с Коломом. «Я принимаю ваши извинения», — сказала я.